Глава 9. Когда я шла к дому, воздух вокруг был теплым и плотным, а края неба окрасились в нежно-коралловый цвет. Пахло инжиром. Трещали цикады, а в дальнем конце сада плевался автополив. Когда я проходила мимо кустов, из них выпорхнула серая птица. В кухне возле чайника я обнаружила папку с наклейкой «Домашняя Библия» и пролистала ее, пока не нашла пароль от Wi-Fi. Я ввела его в свой новый телефон и оставила папку возле двери, чтобы позже не забыть забрать. Пришло время готовить ужин. Цыплята были еще более-менее теплыми, и, вскрыв пластиковую упаковку, я вывалила их на большую тарелку. Затем вытряхнула из пакета в большой салатник смесь салатных листьев, порезала хлеб и красиво разложила в одной из множества корзин. И, наконец, я выдавила остатки майонеза в небольшую формочку, добавила к нему солидную порцию горчицы и помолола прямо туда немного перца. Когда сидишь рядом с баром, можно подглядеть много интересных идей. Я накрыла на троих стол на террасе, но потом появилась Ребекка и настояла на том, чтобы я добавила посуду еще на одного человека. Она переоделась. Теперь на ней было длинное белое платье-кафтан. Она завела волосы, а ее губы поблескивали розовым. «Ну, пожалуйста, поужинай с нами», — умоляла она, доставая из холодильника бутылку вина. «Давай». Фил только что звонил, сказал, что пробки ужасные, и он приедет очень поздно. Нам будет одиноко одним. Я расставляла стаканы и остановилась, чтобы слегка протереть один из них льняной салфеткой. «Твой муж не любит летать?» «Он летает по работе, если приходится». Она села за стол. «Когда мы приезжаем во Францию, он предпочитает ездить на машине. Обычно он никуда не торопится и по дороге останавливается в отелях. Любит немного побыть наедине с собой после офиса. Он и правда очень много работает». Я вежливо спросила, чем же он занимается, хотя заранее знала ответ. Он занимает руководящую должность в крупном издательстве. Ребекка в красках рассказывала мне, как он начал карьеру в одном академическом издании. И как именно она проводила собеседование, когда он пришел устраиваться на работу. И тут на террасе появилась Марта. «Выходит, папа лишил маму карьеры», — сказала она. Она походила на статую в своей золотистой блузке с воротником-стойкой и в обтягивающих черных шортах, с гладкими загорелыми бедрами и тонкими лодыжками. Она расчесала волосы на косой пробор и приподняла челку, отчего ее внешность стала более мягкой. В ушах у нее болтались длинные черные винтажного типа сережки. «Она пожертвовала карьерой ради нас», — появившись в дверях, сказала Айрис. На ней были утягивающие майка персикового цвета и спортивные штаны, из-под которых виднелись трусики танго. Марта сложила ладони перед собой, словно вознося хвалу небесам. «Мы в долгу перед ней». «Очень смешно, девочки. Марта, принеси тарелку для Лулу. Садись, садись, садись». Тогда я пожалела, что не переоделась. Надо было хотя бы принять душ. Белые промежутки между пайетками на платье Лулу посерели от грязи. Я знала, что под мышками у меня пятна от пота. Уже стемнело, но воздух до сих пор был теплый, как вода в ванне. Я зажгла уличные светильники. Щеки, волосы и тела трех женщин, словно поглощая свет, сами начали сиять. Я пустила еду по кругу, вызвав вздохи облегчения. Салат вызвал у Ребекки восторг. «Я тот еще кролик, жить не могу без зелени». Когда она налила мне бокал вина, я сделала вид, что отпила из него. Люди пьющие любят, когда ты пьешь вместе с ними. Если не будешь пить, они подумают, что ты их осуждаешь. «Санте», — добавила она, поднимая бокал. «Ваше здоровье». «Выпьем за прекрасный безмятежный отпуск». Я тоже подняла свой бокал, глядя ей в глаза. А потом тихо поставила его обратно. «У Лулу он может быть не такой уж и безмятежный», — сказала Айрис. «Она ведь сюда работать приехала. Может, будешь думать, прежде чем говорить?» Ребекка уже успела взять куриное крылышко и впиться в него зубами. «Лулу не возражает. К тому же...» Она положила куриную косточку на край тарелки и быстро облизала кончики пальцев. «Готовка для нее не тяжелый труд. Это ее отрада». Так она написала в своем письме. «Это правда», — сказала я все с той же улыбкой. «Я счастлива быть здесь». Я умирала от голода и откусила кусочек от импровизированного сэндвича из хлеба и курицы. «Невероятно вкусно». «Тебе будет легко работать с нами, вот увидишь», — продолжала Ребекка. «Надеюсь, легче, чем в прошлом году. Ужины на кухне, лазанья, время от времени кусочек вкусной рыбки, что-то вроде этого. И не забудь приготовить твою всемирно известную тушеную курицу по-охотничьи с овощами и грибами в томатном соусе. Ах да, Катя еще упоминала в письме, что ты готовишь вкуснейшего жареного тунца». Я кивнула. «Договорились. Как я говорила по телефону, на ланч можно готовить холодное мясо, салаты, что-нибудь в духе Атталенги». Йотам Атталенги — культовый лондонский шеф-повар, автор книги «Simple». Поваренная книга Атталенги. Лучшие кулинарные книги 2018 года. По версии The New York Times и The Sunday Times. «А на завтрак можешь просто приносить хлеб или круассаны из местной булочной. Получается, что тебе скоро придется совершить набег на супермаркет. Вообще-то, Леклерк в Костеле по воскресеньям работает до обеда, так что можешь утром туда и отправиться. Возьми нашу машину». Я подняла взгляд от своего сэндвича. «Конечно. Наверное, будет проще, если я дам тебе свою кредитку, чтобы ты ей пользовалась по своему усмотрению. А для чеков мы приспособим какую-нибудь корзинку». Я взглянула на нее, пытаясь угадать, к какому типу людей она относится. К тем, кто сует чеки в конверт и забывает о них, или к тем, кто внимательно изучает каждый чек в отдельности. Я вспомнила, как она рвала зубами куриное крылышко. Она явно из первых. Поинтересуюсь насчет зарплаты в другой раз. Еще один момент. По-моему, я уже говорила, что мы по довольно прозаическим причинам вынуждены уехать в четверг, а не в субботу, как планировали изначально. Я выполню свои обязательства по контракту и заплачу тебе за полные 2 недели. А ты уж решай сама, что тебе делать. Конечно, ты можешь свалить, если захочешь, или остаться до субботы и дождаться Бриджит. Она придет готовить дом к приезду следующих гостей. «Я вам сообщу», — сказала я. «Так кто когда приезжает?» — спросила Марта с неохотой, ковыряясь в тарелке. «Думаю, завтра. То есть Клэр уже во Франции. Расслабляется перед тем, как терпеть лишения рядом с нами. Моя младшая сестра», — пояснила она для меня. «Работает в Microsoft. Крутую должность занимает. Бог ее знает, чем она там занимается. Какой-то там вице-президент. Я в этом не особо разбираюсь. Она постоянно пытается мне рассказать, но я боюсь, что у меня мозг отключится». Она издала тоненький смешок, давая мне понять, что работа может и важна, но не настолько важна, чтобы запоминать, кто кем работает. «Она не замужем?» — поинтересовалась я. «Сейчас нет», — сказала Айрис. «Но у Ребекки есть на нее планы». «Разумеется, я не считаю, что она неполноценна, потому что не замужем», — сказала Ребекка. «Я лишь говорю, что она может стать более счастливым человеком, потому что, надо признать, у нее непростой характер, если рядом с ней будет мужчина». Я не говорю, что Роб решит все ее проблемы. Я с ним даже не знакома, да и папа тоже. Они общались только по телефону, но я вижу, что Фиби, его редактор, в нем души не чает. «О ком мы говорим?» — спросила я. «Роб Кэррон», — объяснила Марта, — «новый автор нашего отца». «Он написал пугающе успешный роман», — сказала Ребекка. «Пристенок. Читала?» Я не читала, но вспомнила, как выглядит обложка этой книги. Несколько лет назад она лежала возле каждого бассейна. По-моему, Шон ее читал. А он не бог весть, какой читатель. «План в том, — сказала Айрис, — чтобы свести его с Клэр». «Ничего подобного». Ребекка взяла бутылку с вином. На этот раз я накрыла свой бокал ладонью, и она налила себе. «Я всего лишь сказала, что будет здорово, если они друг другу понравятся. Вы двое, хватит!» Она снова посмотрела на меня, ища поддержки. «Он тоже сюда приедет, правильно?» — спросила я. В своем письме она упоминала, что будут гости, но не называла никого по именам. «Да-да, я собиралась тебя во все посвятить. А еще мы ждем семью Лоуренс». «Роб и Лоуренсы понравятся друг другу?» — спросила Марта. «Да, я надеюсь, Роб и Лоуренсы понравятся друг другу», — невинно добавила Айрис. Марта улыбнулась, склонив голову. «Это какая-то шутка, понятная только им двоим». «Лайла Лоуренс — моя старая подруга», — сказала мне Ребекка. «Мы подружились еще в Эдинбурге. 100 лет назад. У них один сын, Эллиот. Он безумно влюблен в Айрис». «Ты что, шутишь? Или как? Ты ведь все выдумываешь на ходу», — перебил ее Айрис. Ребекка проигнорировала ее замечание. «Лайла очень умная и способная. Знает все обо всем. Она работает семейным врачом. У нее свой кабинет. И состоит в сотне разнообразных комитетов. Я ее обожаю. А вот ее муж Роланд — жуткий зануда». Айрис от злости ударила мать по руке. «Ну, я некорректно выразилась. Я не совсем это имела в виду. Но ты ведь не можешь не согласиться, что у него только две темы — Лайла и законодательство». «Честно говоря, — сказала Марта, — он постоянно сопит и как-то странно сглатывает». «Ничего он не сглатывает», — сказала Айрис. «Скорее горло прочищает, когда надо и не надо. Просто не может остановиться. Это что-то нервное. Типа как наш Артур слишком тщательно вылизывает передние лапы, когда соседский кот надерет ему задницу». «А вдруг у Роланда стресс? Может, Лайла надирает ему задницу?» «Может, купим ему ту штуку, которую в розетку вставляют, как фумигатор, с гормональным успокоительным?» «Феливей!» Сестры расхохотались, довольные друг другом. Получив поддержку, Ребекка подалась вперед. «Он такой непривлекательный, что я предположила, что он, наверное, очень хорош в постели. Думаю, они много занимаются сексом». «О, боже, мама! Хватит!» — сказала Айрис. «Я искренне не понимаю», — сказала Марта. «Почему ты всегда перегибаешь палку?» Ребекку это ничуть не смутило. Я спросила ее, не волнуется ли она из-за того, что к ней в гости приедет этот Роб Кэррон, совершенно незнакомый человек. «Не особо», — сказала она. «Он ведь писатель». Она пожала плечами. «Он гостил у своего брата, тут неподалеку. И, если честно, мой муж решил, что этим надо воспользоваться. Он должен сдать книгу в сентябре, но никто ее еще не видел. А они в него столько денег вбухали, что Фил решил таким образом его подстегнуть. Я сама когда-то была редактором», — сообщила она мне. «Поэтому знаю, как непросто бывает выбить из писателя уже полученный аванс. Представляешь, его агент до сих пор надеется получить свою долю. Я однажды работала с писателем, у которого был крупный контракт с кинокомпанией. Им пришлось вернуть все деньги, и в итоге они обанкротились». она начала рассуждать об издательском бизнесе. С таким мрачным видом, какой бывает у человека, когда-то занимавшего важную должность, но лишившегося ее. Ее рассказ был призван не столько развлечь меня, сколько укрепить ее веру в себя. Айрис и Марта заголосили, что уже слышали эти истории, а мне, конечно, хотелось дать Ребекке понять, что готова ее выслушать, но мы все устали. Мысленно я уже начала строить планы на следующий день. Масштабный шопинг, машина, мой чертов вкуснейший жареный тунец. В промежутке между случаями из жизни я собрала со стола тарелки и понесла их на кухню. Ребекка спросила, нужна ли мне помощь. «Нет, все хорошо», — крикнула я, стремясь найти посудомоечную машину, пока никто не заметил, что не знаю, где она находится. «Сидите». Я поочередно открывала все двери и уже дошла до последней, когда почувствовала, что Ребекка стоит надо мной. «Уборщица приходит по субботам и средам, так что не лишай ее работы. Я плачу ей не только за смену пары простыней. Уверена, вы сами разберетесь, кто что делает. Ну, конечно, ты ведь с ней знакома. Вы должны были встречаться, когда ты была здесь в прошлом году. Вы тогда вроде поладили, так ведь?» К счастью, за последней дверью скрывалась посудомойка. Я начала ставить в нее тарелки, одну за другой. Мне удалось не сбиться с ритма. Бриджит. Она знакома с Лулу. Такой подставы я не ожидала. «Да», — сказала я. «В прошлом году все было прекрасно». «Так ты, значит, не посудомойка?» Айрис принесла пустой салатник и встала рядом с матерью. «А я готова была поклясться, что ты обожаешь мыть посуду». Я сидела на влажном шезлонге у бассейна. Темный двор освещался лишь светом, льющимся из окна голубятни. В дверном проеме кружились пылинки. Нет, не пылинки, комары. У меня практически все было под контролем. Я просмотрела соцсети большинства гостей. Нашла рецепт жареного тунца и курицы по-охотничьи. И узнала из кухонной Библии, что Бриджит приходит два раза в неделю на 2 часа и торчит в доме с 11 утра до часу дня. До вторника мне ничего не угрожает, и нужно лишь сделать так, чтобы меня здесь не было, когда она придет. Также там говорилось, что в деревне есть пекарня и маленький магазин-казино, а ближайший большой супермаркет, Леклерк, находится в 8 милях от Костеля. По четвергам работает рынок с приятной атмосферой, но покупателей может быть очень много, так что приходите туда пораньше. А еще за домом есть грядки. Угощайтесь, кабачки просто шикарны. Откинувшись на спину, я устремила взгляд в темное небо. Я прокручивала в голове сегодняшний вечер. У Ребекки с дочерями интересные отношения, какие-то перевернутые. Девочки вели себя так, словно она ребенок, а они ее родители. Интересно, почему она им это позволяет? Клэр вызывает у нее раздражение, даже обиду. Но ее безусловное восхищение до ужаса идеальной Лайлой производит странное впечатление. И у Айрис какой-то секрет. Я должна выяснить, что она скрывает. Сестра в своем шикарном маленьком отеле. И Фил меня заинтриговал. Приспичило же ему ехать сюда на машине в полном одиночестве. Да еще так долго. Что-то здесь происходит. Клочковатые облака проплыли на фоне луны. Где-то заухала сова. Воздух казался бархатным. Меня передернуло. Я разозлилась на себя за то, что расслабилась, что позволила себе забыть. И тут мысли снова нахлынули на меня. Он вывел лодку в открытое море и скинул тело за борт? Или обмотал его цепями, чтобы было тяжелее? А может, придавил якорем? У меня скрутило живот. Он бы сделал все, чтобы она гарантированно не всплыла. Но как насчет приливов и рыбацких сетей? Кожа у меня на лбу натянулась, словно голову распирала изнутри. Жаль, что мы вообще ее заметили. Если бы только Шон посмотрел в другую сторону. Или если бы я отказала ему, пошла загорать и кататься на этих долбанных водных лыжах. Но я была слишком напугана, чтобы возразить ему. И, как всегда, слишком сильно хотела произвести впечатление. Я вспомнила поварские ожоги у нее на запястьях и то, с каким наслаждением она поглощала те креветки. Я врала ей. Я спрашивала у нее насчет Ноттинг-Хилла и Вальдизер, делая вид, что я такая же, как она. Именно я первая увидела ее. Она была бы жива, если бы не встретила меня. Я села. Голова пульсировала, грудь сдавила. Я подумала обо всех людях, которых мы обдурили. Наш первый объект, миссис Уильямс в Джайпуре, плакала, когда рассказывала о своем умершем муже. Новая отделка дома была, по ее словам, попыткой двигаться дальше. Я вспомнила женщину в Барселоне. Она так отчаянно хотела сбросить вес, что продала свое обручальное кольцо. А сбежавший из Пикассо Джеймс Николс. Его отец однажды звонил ему, когда он был с нами, и его рука дрожала, сжимая телефон. Я думала обо всем том насилии в моей жизни, от которого я пряталась. Пит, сожитель Джой, бил ее. Я затаскивала Молли в чулан под лестницей и пела, чтобы заглушить тошнотворный звук ударов. В Fairlight House время от времени кто-то кричал, кому-то выдирали волосы или разбивали нос. Смерть я уже видела. Парень по имени Шейн умер от передозировки. Его глаза закатились, на губах выступила пена. Все остальные, и я в том числе, сбежали. Я предпочла не смотреть. Я знала, что Шон способен на убийство. От него исходила угроза и чувствовалась склонность к насилию. Он никогда не мог как следует скрыть это. Я уже однажды пыталась от него уйти, в Марракеше. Тогда он принялся меня обрабатывать. Сначала сыпал угрозами, что я слишком много знаю, а потом включил обаяние. Мы ведь команда. Как ты можешь все разрушить? Башенка голубятни выглядела зловеще на фоне ночного неба. Я подумала о деньгах, припрятанных в бачке унитаза. 60 тысяч евро. Это может произойти на этой неделе или на следующей, но он обязательно за мной придет. Он найдет меня, даже здесь.